Глава 9. Умывшись, Марси подняла голову и посмотрела на свое отражение в зеркале. Зрелище было печальным. Она тихо проплакала всю ночь, и теперь ее глаза покраснели и распухли. Без косметики кожа казалась обесцвеченной и болезненной. Она выглядела на все свои 35 лет. Она спросила у своего отражения в зеркале, как ей удержать такого красивого, мужественного человека, как Чейз, который может получить любую женщину, какую пожелает. Даже та девица, которая приходила навещать его в больнице, имела больше шансов угодить ему, чем костлявая, веснушчатая гусенок Джонс. Соленые слезы снова наполнили глаза, но она им не поддалась. Марси наполнила ванну горячей водой и опустилась в нее. Ласковая вода облегчила боль между бедрами. Их любовная игра была короткой, но интенсивной и резкой. Намыливая тело, она критически оценивала его. Охватив руками груди, подняла их, желая, чтобы они были полнее, тяжелее. Она даже подумала о хирургическом способе их увеличения, но отбросила эту мысль так же быстро, как и пришла к ней. Большие сиськи не заставят Чейза Тайлера полюбить ее. С отчаянием она подумала, что ничто не заставит. Никогда. С этим глубоко спрятанным отчаянием она жила так долго, как только могла себя вспомнить. Покинув ванну, Марси вытерлась и начала одеваться. С начальных классов школы Чейз был ее идеалом, несравнимым ни с кем. Как и все другие, он называл ее гусенком, но почему-то у него это никогда не звучало жестоко. Ей казалось, что он вкладывал в эту кличку некоторую долю нежности. Разумеется, она относилась к числу тех, кому он никогда не назначал свиданий. Неписанный закон гласил, что любимцы класса не назначают свиданий дурнушкам. Это было бы уже злоупотреблением, добротой и дружескими отношениями. Окончив среднюю школу в Милтон-Пойнте с этой неутоленной любовью, она поступила в колледж, надеясь найти среди соучеников парня, равного Чейзу Тайлеру или даже лучше его. Она встречалась со многими. Парни в колледже не были настроены встречаться только с королевами красоты, как школьники. Но окончила учебу, так и не найдя никого, кто бы вытеснил Чейза из ее сердца и головы. Для нее было большим облегчением, когда родители переехали в поселок пенсионеров возле Хьюстона. Больше не нужно было ездить домой, где она неизменно выслушивала новости о романтических приключениях Чейза и его брата или встречала его в городе, всегда в компании красивой женщины. Когда она услышала, что он женится, она плакала целых 2 дня. Потом взяла себе в руки и прагматично наметила линию поведения на всю оставшуюся жизнь. Она решила, что одно дело нести факел, а совсем другое — быть одержимой. Было нечто нездоровое с точки зрения психики и эмоционально деморализующее в том, чтобы страдать о человеке, который не знает, жива она или нет, и которого это ничуть не волнует. Вскоре после принятия этого важного решения она начала делать карьеру в торговле жилыми домами. В первый же год она заняла 3-е место среди лучших продавцов недвижимости во всем округе Хьюстона. На следующий год она уже заняла 1-е место и удерживала его еще 2 года. Она познакомилась с человеком, с которым потом была помолвлена. После той катастрофы она решила открыть собственное агентство и к ужасу родителей и друзей решила обосноваться в Милтон-Пойнте, где ее единственным конкурентом была неагрессивная семейная фирма, которая так давно занималась этим бизнесом, что сделалась самодовольной. Она жила в Милтон-Пойнте уже 2 года, когда жена Чейза прибегла к ее услугам. Таня МакДэниел Тайлер была чудесной женщиной и внешне, и внутренне. Марси была необычайно рада познакомиться с ней. Она чувствовала себя лучше от того, что Чейз женат на женщине, которая так явно обожает его. Тем не менее, она никогда не видела их вместе. Самое трудное из того, что приходилось делать Марси, было прийти в контору Тайлер Дриллинг и пожать руку Чейза, как будто он был для нее всего лишь одноклассником, с которым она давно не виделась. Он обнял ее и поцеловал. Она прикасалась к нему, чувствовала его запах. Ее сердце чуть не разорвалось. Казалось, он искренне рад ее видеть. Но он поцеловал жену и любовно прижал ее к себе, а сердце Марси разрывалось. Потом Таня погибла на сиденье ее машины. Лежа в больнице с травмами, Марси молила Бога объяснить ей, почему он так поступил с ней, зачем он на ее совесть возложил смерть женщины, мужа, который она любила и желала. Тогда она поклялась, что возместит ему потерю. И сейчас, спускаясь по лестнице, она дала ту же клятву. Она все сделает, чтобы Чейз снова стал тем живым человеком, каким был до несчастного случая, даже если это означало заставлять его заниматься с ней любовью, зная, что в этом участвует только его половой орган, но никак не разум, и уж тем более не его душа. Он обернулся, когда она вошла на кухню. «Доброе утро!» Его глаза задержались на ней не более чем на сотую долю секунды, а потом быстро скользнули прочь. «Доброе утро, Чейз. Хорошо спал? Прекрасно. Ты рано поднялся. Привычка. Если бы я знала, что ты уже встал, я бы спустилась раньше. Все в порядке. Я поставил воду для кофе. Через несколько минут он будет готов. Как твои ребра?» «Мои что?» Он обернулся. Она кивнула на повязку, охватывающую его голую грудь. Он был одет только в старые полинявшие джинсы. При взгляде на них Марси почувствовала слабость в коленях. Мягкая ткань облегала его тело, обрисовывая половой орган. «Твои ребра. Вчера ночью ты сказал, что они болят». «Да, правда». Отвернувшись от нее, он открыл дверцы нескольких шкафчиков в поисках чашек с блюдцами. Утром уже лучше. Итак, его предлог, чтобы покинуть ее постель вчера ночью, был неправдой. Он просто не хотел спать с ней. Хоть он и перевез свои вещи в другую спальню, она все же надеялась, что раз уж они занимались любовью, преодолевая боль в горле, она спросила, «Что ты хочешь на завтрак? Кофе?» «Мне нетрудно приготовить тебе что-нибудь. Скажи только, чего ты хочешь». «Правда, ничего, только кофе. Садись, я налью». Он сел на табурет у бара. Через несколько минут она присоединилась к нему. Они молча прихлебывали кофе. Один раз глаза их встретились, но только на мгновение. Будет ли так и дальше? Будут ли они жить в одном доме, в одних и тех же комнатах, дышать одним воздухом, периодически заниматься любовью, но жить в тихом отчаянии той жизнью, которую описал Торо? Сегодня снова выглянуло солнце, бессодержательно заметила она. Может быть, потеплеет, может быть. После продолжительного молчания она спросила, «Какие у тебя планы на сегодня?» «Я договорился с Лаки встретиться с ним в конторе утром. Он сказал, что я не должен чувствовать себя обязанным приходить, потому что, ну, это день после брачной ночи. Но я сказала ему, что это не имеет значения». «Ведь так?» — спросил он после короткой паузы. «Нет-нет, конечно». Марси надеялась, что он не заметил, насколько неуверенной была ее улыбка. «Я тоже собиралась в свою контору». «Ну, тогда, наверное, я пойду, оденусь и отправлюсь». Он поставил чашку и поднялся. «Может быть, тебе следует сегодня показаться доктору по поводу ребер?» Он потрогал повязку. «Возможно. Эта штука меня раздражает, пора ее снять». Пока Чейз был наверху, Марси сидела, уставившись в остывающий кофе и пытаясь не разрыдаться от отчаяния и разочарования. Она надеялась, что они проведут этот день вместе, не обязательно в постели, как обычно поступают новобрачные, пытаясь получше узнать друг друга. Она питала иллюзии, что он так увлечется ею, что не сможет оторваться от нее, что они пролежат в постели весь день, исследуя наготу друг друга глазами и ртом, обходясь без еды и питья, удовлетворяя другой голод, оказавшийся столь неприлично ненасытным. Это были всего лишь иллюзии. Он уходит на работу. Как всегда, бизнес на первом месте. Еще один рабочий день. Всего лишь. По его мнению, часть его сделки выполнена. Вспомнив об этом, она отошла от бара и прошла в комнату, которую использовала в качестве кабинета. К тому времени, как он спустился вниз, Марси ждала его у лестницы. Она подала ему дубленку и придержала ее, пока он вдевал руки в рукава. «Когда ты будешь дома сегодня вечером?» — спросила она, поправляя ему воротник. «Около пяти». «Обед в шесть тебя устроит?» «Прекрасно». Засунув руки за борт его дубленки, она положила белый конверт в нагрудный карман рубашки. Оставив руку на его груди, она поднялась на цыпочки и быстро поцеловала его в губы. «До встречи!» Он резко дернул головой. «Да, до встречи!» Чейз рванул к двери так, будто в доме был пожар. Так как Марси никогда не ходила в контору так рано, она присела на коврик у камина, взяла кочергу и рассеянно помешивала тлеющие угли под слоем остывающего пепла. Когда она осторожно добавила к ним растопку, огонь разгорелся. Наблюдая, как новые язычки пламени пожирают поленья, Марси пожелала, чтобы ей так же быстро и легко удалось разжечь страсть своего мужа. Сейчас это казалось безнадежной задачей, но, если такая возможность вообще существовала, она была полна решимости использовать ее. Она преодолела жестокость, по большей части ненамеренную, со стороны своих ровесников в детстве. С успехом завоевала уважение коллег и заработала целое состояние. На нее больше не смотрели просто как на гусенка Джонс. Все другие ее цели, однако, меркли по сравнению с задачей заставить Чейза полюбить себя. Деньги, которые она вложила, не имели значения. Она поставила на карту гораздо больше свою гордость, свою женственность, свое будущее счастье. При такой высокой ставке она просто обязана была выиграть. Чейз несколько раз похлопал белым конвертом о ладонь, прежде чем приподнял клапан пальцем и вскрыл его. Чек был выписан на его личный счет, открытый специально для этого. Она проявила достаточно такта, чтобы не направить деньги непосредственно в банк, пощадив таким образом его гордость. Надо отдать ей должное, передача денег произошла самым деликатным образом. Сумма на чеке была щедрой, больше, чем нужно. Остаток денег даст возможность для нескольких месяцев работы. С некоторым раздражением он швырнул чек на стол и подошел к окну. невидяще уставился в матовое стекло. Он чувствовал себя нахлебником. Но он и был таковым. Она не произнесла ни единого слова осуждения или жалобы. Но он знал, что вчера ночью сделал ей больно. Психологически наверняка, а, возможно, и физически. Сама этого не заметив, она слегка поморщилась, когда садилась на табурет в баре. Он оставил ее, а она испытывала неудобство, если не боль. Это заставляло его чувствовать себя скотиной. Он едва не высказал озабоченность ее самочувствием, но не хотел никакого упоминания о брачной ночи, ни в каком контексте. Потому что если бы они заговорили о ее физической боли, то могли затронуть ее душевную рану. А с этим ему уже не справиться. Он мог пообещать никогда больше не причинять ей физических страданий. А душевных? Было очевидно, что она надеялась на то, что они проведут этот день дома вместе. Она сказала, что собиралась пойти в свою контору. Но с каких это пор она надевает шелковую домашнюю пижаму и домашние тапочки на работу? Он не мог бы провести с ней день наедине и не пойти в спальню. Из этого ни черта бы не вышло. Поэтому, как последний трус, он бросил ее в сомнениях на свой счет, не подозревающий, что он сбежал не потому, что прошлая ночь была так плоха, а потому что она была так чертовски хороша. Да, Марси, возможно, подумала, что он покинул ее постель вчера ночью, потому что почувствовал отвращение к ней, тогда как в действительности все было как раз наоборот. Взъерошив рукой волосы, он выругался. До вчерашней ночи он не чувствовал себя виноватым в этом браке. Теперь он чувствовал себя очень виноватым. Вина вызывала тошноту в желудке. Вина разъедала внутренности, подобно коварной бацилле. «Признайся», — шептал он себе, — «вчера ночью тебе не хотелось уходить из ее постели. Поэтому ты не остался, не доверял себе. Она была такой упругой, такой... Господи, помоги! Он хотел снова заниматься с ней любовью и еще раз. После Тани этого с ним не случалось. Он прижался лбом к холодному оконному стеклу и плотно зажмурил глаза, стараясь не вспоминать, как выглядела Марси, одетая только в золотой дрожащий свет свечей, фарфора и огня. Тело его под джинсами напряглось, когда он подумал о ее торчащих сосках. Он хотел ощутить кончиком языка их вкус, втянуть их в рот. Он так погрузился в свои фантазии, что не заметил мустанг Лаки, свернувший к дому и затормозивший у входа. Чейз подскочил, когда брат быстро вошел в контору, на ходу снимая пиджак. Лаки тупо уставился на него. «Что ты здесь делаешь?» «Я здесь работаю». «Не валяй дурака! Что ты здесь делаешь сегодня? Где твоя жена?» «Вероятно, в своей конторе». «Несколько коротковатый медовый месяц, правда?» Чейз нахмурил брови, надеясь подавить его любопытство. Но Лаки никогда не смущали грозно нахмуренные брови брата. «Как все прошло?» «Что?» «Ты что, поглупел?» — нетерпеливо воскликнул Лаки, упираясь руками в бока. «Прошлой ночью, как это было?» «Ты надеешься услышать репортаж о каждом обмене ударами, как с боксерского матча?» Лаки широко ухмыльнулся. «Ты не случайно подобрал такое сравнение? Не твое собачье дело». Лаки хохотнул, сделав собственные выводы. Чек на столе привлек его внимание. Он взял его, прочел цифру, присвистнул. «Ну, ты, наверное, сделал нечто такое, что даме понравилось, и сделал это очень хорошо». «Это не смешно», — Чейз выхватил у брата чек. «Держи свои грязные мысли подальше от моей жены и от моих личных дел». Все еще посмеиваясь, Лаки подошел к горячей плитке и налил себе чашечку кофе, сваренного Чейзом. «Осторожно, большой брат, я начинаю думать, что все твои рациональные доводы, которые ты нагромоздил в пользу женитьбы на Марсе, были лишь отвлекающим маневром». «Иди к дьяволу!» — Чейз обогнул стол и сел. «Если ты уже кончил острить, прочти это». Он ранее обвел статью в деловой рубрике утренней газеты. Когда Лаки кончил читать, Чейз спросил: «Что ты об этом думаешь?» «Не знаю», — ответил Лаки, хмуря брови. «Они не из штата, они нас не знают». «Они не знают никого из местных, поэтому они ищут подрядчика на буровое оборудование и технологию. Здесь сказано, что они работают на базе производства шнурков для обуви». «Шнурки все же лучше, чем ничего. Благодаря займу у Марси мы можем сделать небольшую заявку. Может, мы и немного получим, но это будет уже что-то». Впервые за два года Чейз почувствовал волнение, вызванное делами фирмы. На горизонте появился повод для оптимизма. Контракт, любой контракт, принес бы огромную пользу его пошатнувшемуся эго. Наверное, его энтузиазм был заразительным. Лаки ухмыльнулся. «Черт, почему бы и нет? У нас все равно нет ничего лучшего. Давай попробуем».